Глава 9. Текущие дела и заботы детского сада оттеснили неприятные воспоминания о субботе. Валерия сидела у себя в кабинете, погрузившись в работу. На час дня она назначила встречу с архитектором, который проектировал детские площадки для прогулок. Состояние нынешних оставляло желать лучшего. Потом должны появиться господа сантехники, по-другому их трудно назвать. Ведь чтобы добиться от них качественной работы, с ними нужно разговаривать как с господами. В 3 назначена встреча с куратором в департаменте дошкольного образования. К 7 надо успеть заехать за Аленкой и вернуться сюда же на занятия по танцам. Ну, в общем, день предстоял насыщенный. Она откинулась на спинку кресла и внимательно оглядела свой кабинет. Да, здесь давно требовался ремонт. Еще хорошо бы сюда компьютер со всякими перифериями. Неудобно постоянно бегать в кабинет Калли, да и принтер все чаще дает сбой. Но сначала очень бы хотелось приобрести видеокамеру и снимать детсадовские мероприятия. Утренники, собрания коллектива, сам воспитательный процесс. Эти мечты напрямую зависели от щедрости спонсоров, которых еще нужно найти. «Ну где вы, господа спонсоры? Ау!» Безнадежно проговорила Валерия. Все, кому она закидывала удочку, по поводу помощи бюджетной организации либо обещали подумать, либо вообще ничего не обещали. Вот и старались. Она, коллектив и родители как только могли. «Валерия Александровна, а ваша персона собирается отобедать?» заглянула в кабинет Алла. «Моя персона такая голодная, что у нее начинается мозговой шторм», медленно произнесла Валерия. «Что сие значит?» «А значит, это то, что я хочу есть», — весело проговорила Валерия. По пути к пищеблоку женщины оживленно разговаривали. А усевшись за стол, стали обсуждать местные сплетни, иногда перекидываясь фразами со старшим поваром Зинаидой. Та очень любила поболтать с начальницей, которая всегда была приветлива и участлива. «Валерия Александровна, к вам приехал господин Богданов». Он так представился. «Он сейчас в вашем кабинете ждет». Вбежала на кухню Ирина, воспитатель средней группы. «А почему он ждет меня в моем кабинете?» — опешила Валерия. «И вообще, кто это такой?» «Странно». Она удивленно посмотрела на Аллу и медленно опустила вилку с запеканкой, которую несла в рот. Возмущенная бестактностью какого-то господина Богданова, Валерия решительно направилась к своему кабинету. «Я сказала ему, что вы обедаете и что вас нет в кабинете. Попросила, чтобы он подождал в холле, но он меня и слушать не стал», — растерянно оправдывалась Ирина, следующая за своей заведующей. Валерия открыла дверь и оцепенела. В ее кресле за столом восседал тот хам, незнакомец из ресторана. «А вас не учили не вламываться без приглашения в чужие кабинеты?» — спокойно спросила она, но в ее голосе чувствовался тон руководителя. «А вас не учили здороваться?» — несколько помедлив проговорил мужчина. Он сидел и пристально смотрел на нее с еле уловимой улыбкой, слегка покачиваясь в кресле. «Для того, чтобы поздороваться, нужно пожелать вам доброго дня или здравия. Ни того, ни другого мне делать не хочется», — посмотрев ему прямо в глаза, сказала Валерия, и она была искренна. Наглец без труда выдержал ее взгляд, чего нельзя было сказать о ней. Она не привыкла отражать такую дерзость. Это Валерию смутило. Она на мгновение опустила глаза, отчего сильно рассердилась на себя. «Похоже, что мужчину это позабавило», — он расплылся в коварной улыбке и в этот момент стал похож на сытого кота, забавляющегося с мышкой. Валерия поняла, что он испытывает ее эмоции. «Он снова играет, мерзавец!» Она спокойно подошла к столу. «Освободите мое кресло». Незнакомец даже не пошевелился. «Сначала вы потребуете освободить кресло, а потом и кабинет, а это не входит в мои планы». «А что входит в ваши планы?» «А, господин Богданов, кажется», — с наигранной учтивостью произнесла Валерия. «Валерия Александровна, похоже, я прервал вашу трапезу. Так вот, у меня предложение закончить обед в каком-нибудь приличном ресторане». «Благодарю вас, я не голодна». «Уже», сделав акцент на слове «уже», ответила Валерия. «А что так?» «Да аппетит, знаете ли, пропал». Валерия повела рукой в сторону оппонента, давая понять, что именно он и является причиной. «Я нашел одно неплохое заведение, что удивительно для этих мест. Так вот, там подают настоящее марочное вино, и такой десерт просто пальчики оближешь». Валерия заметила, как его взгляд задержался на ее губах. Она вспыхнула. «Да что он себе позволяет?» «Мои принципы не позволяют мне общаться с мужчиной, который понятия не имеет об этикете. По-видимому, и так-то не имеет тоже. Может позволить себе вломиться в чужой кабинет, развалиться в чужом кресле, в то время, когда женщина перед ним стоит. Это ниже моего достоинства». На его лице появилась ухмылка, которая сменила холодное хищное выражение. «А весь вечер терпеть бестактные выходки мужа не ниже вашего достоинства? А позволить той дешевой публике наблюдать за спектаклем, который устроил он со своей любовницей в присутствии жены, которая, кстати, усердно делала вид, что происходящее — это норма? Так если это для нее норма, о каких принципах и достоинстве может идти речь?» Он не произносил слова, а стегал ими. «Они не любовники», — практически выкрикнула Валерия. «Вы создаете впечатление умной женщины. Вам должно быть очевидным, что если не сейчас, то в ближайшее время они ими станут». Она была раздавлена. «Почему этот совершенно чужой человек позволяет себе вторгаться в ее чувства, в ее переживания, в ее самое сокровенное? Почему ей нечего ответить ему? Почему ей нечем себя защитить, нечем оправдаться? А почему она должна оправдываться? Может, потому что он прав? Но у него уж точно нет права все разрушать, заставлять ее смотреть на свою жизнь без розовой пелены, осознать реальность и больше не тешить себя призрачными надеждами». Она отвела от него мгновенно потухшие глаза и посмотрела в окно. «У вас нет права», — тихо произнесла женщина дрогнувшими губами и уже громче и решительнее добавила. «Уйдите». Не сказав ни слова, он встал и вышел, оставив дверь открытой. Когда в кабинет вбежала Алла, Валерия сидела на своем месте и что-то задумчиво чертила карандашом на бумаге для заметок. «Кто это был? Из администрации?» «Нет», — не отрываясь от листка бумаги, устало ответила она. «Что случилось?» «Ничего». «Как ничего? Я же вижу, ты как в воду опущенная». «Да все нормально». Алла стояла в нерешительности. «Все нормально, не волнуйся», — подняла глаза на подругу Валерия. Она выглядела уставшей, как будто не спала несколько дней. Аллу поразила резкая перемена, произошедшая в Валерии.